«Да», — кивнула Бриана и рассмеялась. «Я совсем сошла с ума». Спустя 2 дня Бриана уже летела в Конкорде над Атлантикой, и сердце у нее уходило в пятки. Собственно говоря, оно там и было с того самого момента, как она закрыла свой чемодан. Взять и отправиться в Нью-Йорк, переложить все дела на постороннего человека. Конечно, человек этот опытный, надежный, но все-таки, что ни говори, она явно сошла с ума. «Нервничаешь», — Грей поднес ее пальцы к губам. «Зря я так поступила, Грей. Не знаю, какой бес в меня вселился». Хотя на самом деле она все знала. Бес этот звался Грейсоном Тейном, и он завладел всей ее душой без остатка. «Ты расстраиваешься из-за матери?» «О, это было ужасно! Бриане пришлось выслушать столько жестоких слов, обвинений и мрачных предсказаний. Однако она не стала посвящать в свои неприятности Грея. Что поделаешь, если Мэйв и слышать о нем не желает?» «Да я просто упаковала вещи и уехала», — пробормотала она. «Тоже мне просто», — расхохотался Грей. «Да ты составила 10 списков. Наготовила еды на целый месяц и надраила все в доме до блеска». Но тут смех застыл у него на губах. До Грея дошло, что Бриана до смерти перепугана. «Ну-ну, солнышко, не бойся», — принялся уговаривать ее Грей. «Нью-Йорк совсем не так плох, как о нем рассказывают». Однако дело было не в Нью-Йорке, а в Грее. Бриана вдруг отчетливо осознала, что она ни ради кого больше, кроме родственников, разумеется, не пошла бы на такое безрассудство. Да, Грей стал ей жизненно необходим. Без него она уже не мыслила своего существования. В аэропорту их ждал лимузин. Хорошо, что Роган и Мэгги однажды уже прокатили ее в такой роскошной машине. А то Бриана была бы совершенно подавлена этим великолепием. На плюшевом сиденье лежало 3 дюжины белых роз и бутылка ледяного шампанского «Дом Периньон». «Грейсон!» Потрясенная Бриана уткнулась носом в букет. «Я просто хочу, чтобы ты порадовалась жизни!» Грей откупорил бутылку и до краев наполнил бокалы пенящимся шампанским. «А я, как радушный хозяин, покажу тебе все достопримечательности Большого Яблока». «Интересно, почему Нью-Йорк так называют?» «Понятия не имею». Грей чокнулся с Брианой. «Выпьем за самую красивую женщину в мире». Бри покраснела и смущенно пригладила растрепавшиеся волосы. «Но лучше всего ты смотришься в своем фартуке», — продолжал Грей. Бриана рассмеялась, а он придвинулся к ней поближе и, покусывая губами мочку ее уха, прошептал. «Надеюсь, когда-нибудь тебя в нем увидеть». «Да я его каждый день надеваю». «О, нет! Я мечтаю увидеть тебя в одном фартуке, без всего прочего». Бриана залилась краской стыда и покосилась на водителя, отгороженного от пассажиров пуленепробиваемым стеклом. «Грей!» «Окей. С моими нездоровыми фантазиями мы разберемся позже. А сейчас скажи, чем ты хочешь заняться прежде всего?» «Я?» Бриана никак не могла оправиться от шока, представляя себя стоящей посреди кухни, фартуки на голое тело. «Я... Давай пройдемся по магазинам», — пришел ей на выручку Грей. «Сейчас устроимся в гостинице. Я позвоню по телефону, и мы отправимся за покупками». «Да, мне и вправду нужно купить сувениры. И главное — зайти в магазин игрушек. Тут есть знаменитый магазин Шварца. Как ты думаешь, мы подберем там что-нибудь этакое для Лайема. Можешь не сомневаться. Но мне важнее сводить тебя на 50-ю и 47-ю улицы. А что там такое? Увидишь. Грей почти не дал Бриане времени полюбоваться отелем, больше похожим на дворец, восхититься роскошным вестибюлем, красными коврами, великолепными люстрами, униформой гостиничных служащих, пышной зеленью в катках и витринами, в которых были выставлены сногсшибательные драгоценности. Они поднялись в лифте на верхний этаж и очутились в номере, из окон которого был виден зеленый островок Центрального парка. Грей еле дождался, пока Бриана освежится под душем, и нетерпеливо сказал: «Пошли прогуляемся. Нью-Йорк лучше всего осматривать, ходя по улицам пешком. Сумочку возьми под мышку, вот так. У тебя удобные туфли?» «Да». «Тогда ты готова». И не успела Бриана опомниться, как он уже вытащил ее в коридор. «Весной в Нью-Йорке отлично», — заявил Грей, идя по 50-й авеню. «Сколько здесь народу!» Мимо промчалась женщина в блестящей шелковой мини-юбке. Бриана проводила ее взглядом и выхватила в толпе другую в широченной кожаной красной куртке и с тремя сережками в левом ухе. «Тебе нравится, когда много людей?» Бри посмотрела на мужчину, отрывисто отдававшего приказания в сотовый телефон, и задумчиво кивнула. Грей резко рванулся в сторону, увлекая за собой Бриану, которую чуть было не сбил с ног велосипедист. «Я тоже люблю многолюдные улицы, но предпочитаю дозировать эти впечатления». Он показал ей местные достопримечательности, пообещал, что она сможет провести в большом магазине игрушек хоть целый день, и был рад, что Бриана восторженно глазела на витрины магазинов и на пеструю, суетливую толпу, запрудившую тротуары. «Когда я была в Париже на выставке Мэгги», — сказала Бриана, улыбаясь продавцу хот-догов, сосисок в тесте, — «я думала, что это самый грандиозный город в мире. Но теперь понимаю, что ошибалась». Бриана с первого взгляда влюбилась в Нью-Йорк. Ее заворожили мигающие вывески, неумолчный шум городского транспорта, спешащие люди, всецело поглощенные своими делами, и громадные небоскребы, нависавшие над улицами и делавшие их похожими на горные каньоны. «Пришли!» Бриана изумленно уставилась на витрины углового магазинчика, ломившиеся от драгоценностей. «Что это?» «Ювелирный базар, дорогая!» Грей был страшно доволен, что ему удалось залучить туда Бриану. В магазине было шумно. Покупатели толпились у витрин, разглядывая украшения. Выставленные рядами бриллиантовые кольца ослепительно сверкали. Разноцветные камни сияли всеми цветами радуги. Золото соблазнительно желтело. Вот это место! Бриана, как во сне, пошла вслед за Греем вдоль прилавков. Ей даже не верилось, что все это происходит на самом деле. Неужели покупатели действительно торгуются с продавцами, пытаясь сбавить цену на рубиновое ожерелье и сапфировые кольца? Господи, да в Клере будут слушать ее рассказы об этом, разинув рты от изумления. Бриана тихонько засмеялась, остановившись рядом с Греем у какой-то витрины. «Вряд ли мне удастся найти тут нужные сувениры». «Да? А мне уже удалось». «По-моему, неплохой жемчуг. Ты не находишь?» Он внимательно изучил цены. «Ты хочешь купить подарок?» «Ага». Грей подозвал продавщицу. Мысленно решив, что Бриане очень пойдут три нитки жемчужных бус, он вполуха слушал, как продавщица нахваливает ожерелье. Грей взял его в руки, взвесил на ладони, внимательно осмотрел каждую бусинку. — Ну, как оно тебе, Бриана? Нравится? — Не то слово. — Еще бы! — подхватила продавщица, интуитивно почувствовав, что Грей не просто приценивается, а готов сделать покупку. — Другого такого вы не найдете, и уж тем более за эту цену. Классические бусы можно надеть с любым нарядом, и с вечерним платьем, и с деловым костюмом. Они подойдут и к кашемировому свитеру, и к шелковой блузке, и к элегантному черному платью. — Черное ей не пойдет, — заявил Грей, поглядев на Бриану. — Ее цвета — это темно-синий, изумрудно-зеленый, ну и, конечно, пастельные тона. У Брианы затряслись поджилки, а продавщица охотно поддакнула Грею. — Совершенно верно. Вашей даме к лицу и пастельные тона, и цвета драгоценных камней. Между прочим, не всем женщинам идет и то, и другое. Примерьте ей ожерелье, и сами убедитесь, что я права. — Да нет, Грей! Бриана попятилась и налетела на какого-то покупателя. — Не надо, это просто смешно! — Милочка, — вмешалась продавщица, — смешно отказываться, когда мужчина хочет подарить вам такое ожерелье. Тем более мы продаем его с 40% скидкой. — О, скидка дел десятая, — небрежно махнул рукой Грей. — Давай-ка, действительно, примерим бусы. И он застегнул ожерелье. Жемчуг был сказочно хорош. —